Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Терри Пратчетт. «Цвет волшебства». Перевод Ирины Кравцовой. В далеком и далеко не новом комплекте измерений, в том крыле космоса, которое никогда не предназначалось для полета, клубящиеся звездные туманы дрожат, расступаются и, смотрите, то приближается великий Атуин, черепаха, медленно плывущая по межзвездному проливу. На ее могучих ластах инеем застыл водород. Ее гигантский древний панцирь изрыт метеоритными кратерами, а глаза величиной с два моря, покрытые слизью и астероидной пылью, неотрывно глядят в сторону цели. В ее мозгу, превышающем размерами город, с геологической медлительностью ворочаются мысли, и все они о бремени. Большую часть бремени составляют бериллия, тубул, великий тефон и джеракин — четыре исполинских слона, на чьих широких, загорелых по цветам звезд спинах покоится диск плоского мира, окаймленный пенистой гирляндой грандиозного водопада и накрытый нежно-голубым куполом небес. О чем думают слоны, астропсихологии установить не удалось. Существование великой черепахи было всего лишь гипотезой, пока небольшое и очень скрытное королевство Кру, чьи горы выступают над самым краепадом, не построила на вершине одного из утесов подъемное устройство, состоящее из стрелы и блоков. С помощью этого механизма за край в латунном корабле с кварцевыми стеклами были опущены несколько наблюдателей, в задачу которых входило проникнуть за пелену тумана. Эти первые астрозоологи долгое время провисели в космосе, пока огромные отряды рабов не вытащили их обратно. Ученые сумели собрать обширную информацию о природе и образе великого Атуина и слонов, однако даже это не разрешило фундаментальных вопросов, касающихся природы и цели Вселенной. Вот, к примеру, какого все-таки пола великий Атуин? Согласно неимоверно авторитетным заявлениям астрозоологов, на этот жизненно важный вопрос невозможно будет ответить до тех пор, пока не будет сооружен более крупный и мощный подъемник для космического корабля глубокого погружения. Пока же остается лишь размышлять об уже познанном вселенском пространстве. В среде академиков бытовала и была особенно популярна теория о том, что великий Атуин пришел ниоткуда и будет во веки веков равномерно ползти или размеренно продвигаться в никуда. Альтернативная теория, пользующаяся поддержкой религиозно настроенных умов, утверждала, что Атуин ползет от места рождения к брачной паре, как и все остальные звезды на небе, которые, очевидно, также передвигаются на спинах гигантских черепах. Когда же космические рептилии, наконец, сойдутся, наступит краткий и страстный сезон любви, первый и последний в их жизни. От этого пламенного союза родятся новые черепахи, которые понесут на своих панцирях обновленный комплект миров. Данная теория была известна под названием «гипотеза большой случки». Так вот и вышло, что молодой космо-рептилиолог из фракции размеренного продвижения, испытывая новый телескоп, с помощью которого он надеялся измерить точное альбедо правого глаза великого Атуина, оказался в этот судьбоносный вечер первым сторонним наблюдателем, заметившим, что над самым старым городом плоского мира поднимается дым пожара. Однако потом ученый так увлекся своими расчетами, что все увиденное полностью вылетело у него из головы. Тем не менее, он был первым. Хотя были и другие. Пламя с ревом неслось по двуединому городу Анкмарпорку. Там, где его язычки лизали квартал волшебников, оно пылало синевой и зеленью, разбавленными необычными искрами восьмого цвета октарина. Там, где передовые отряды пожара проложили дорогу к чанам и масляным складам, расположенным вдоль всей улицы торговцев, огонь продвигался сериями взмывающих в небо жарких фонтанов и взрывов. Касаясь связок редких сушеных трав и залезая в кладовые аптекарей, пламя заставляло людей сходить с ума и разговаривать с богами. Вскоре весь центральный Морпорг был охвачен огнем, но более богатые и достойные граждане расположенного на другом берегу Анка не растерялись. Мужественно реагируя на создавшуюся ситуацию, они принялись уничтожать мосты. Однако корабли в морпоргских доках, хорошо просмоленные, нагруженные зерном, хлопком и лесом, уже вовсю горели. Огонь моментально превратил их швартовы в пепел, и тонущие светлячки судов, штурмуя волны реки Анг, понеслись к морю, поджигая на своем пути все прибрежные дворцы и беседки. Общей суматохе добавлял ветер, разносящие во все стороны искры, которые приземлялись далеко за рекой, в укромных садиках и овинах. Дым от радостно пляшущего пламени поднимался высоко в небо, черная, изогнутая ветром колонна высотой в мили была видна из всех точек плоского мира. В нескольких лигах от города был холм, и оттуда, удобно расположившись в прохладном тенечке, за пожаром заинтересованно наблюдали двое зрителей. С холма горящий город выглядел особо впечатляюще. Тот, что повыше, попутно грыз цыплячью ножку, опираясь на меч, который был лишь немногим ниже среднего человека. Если бы не ум, светившийся в проницательных глазах, этого человека вполне можно было бы принять за варвара из пустоши Пуп-Земелья. Его компаньон, закутанный с головы до пят в коричневый плащ, был гораздо меньше ростом. Позднее, когда ему представится возможность перейти к действию, мы увидим, что движется он легко, точно кошка. За последние 20 минут эти двое не обменялись ни словом, если не считать краткого, закончившегося ничем спора, по поводу того, что было источником очень мощного взрыва, то ли таможенный склад, где хранились масла, то ли мастерская Кирибля-чародея. От выяснения этого факта зависела судьба некоторой суммы денег. Верзила закончил обгладывать кость и, с сожалением улыбнувшись, швырнул ее в траву. — Вот и конец укромным переулочкам, — заявил он, — а мне они нравились. — Все сокровищницы погорели, — подхватил низкорослик, а потом задумчиво добавил. — Интересно, драгоценные камни горят? Я слыхал, они сродни углю. — Сколько золота плавится и стекает в канавы, — продолжал высокий, не обращая на товарища никакого внимания. А вино, наверное, кипит в бочках. Зато крысы передохнут, — указал закутанный в плащ человечек. Крысы, да, все до едины. Не хотелось бы оказаться там сейчас, когда на дворе разгар лета. Это точно. Однако нельзя не испытывать. Ну, в общем, это мимолетное... Голос Верзилы затих, но тут лицо его просветлело. — А ведь мы были должны старому Фредору из багровой пиявки 8 серебряных монет, — сказал он. Коротышка кивнул. Они немного помолчали, глядя на то, как целая серия новых взрывов прочерчивает алой линией темные кварталы величайшего города на плоском мире. Потом Верзила пошевелился. — Харек! — Да. — Как думаешь, из-за чего случился этот пожар? Низкорослый собеседник, известный под именем Харька, ничего не ответил. Он смотрел на освещенную красноватым светом дорогу. И тем путем из города вышли немногие, потому что противовращательные ворота рухнули одними из первых, осыпав округу дождем из раскаленных добела углей. Но сейчас по дороге двигались двое путников. Глаза Харька, которые прекрасно видели в темноте, различили силуэты двух всадников, за которыми тащилось какое-то приземистое животное. Наверняка богатый купец, удирающий с любимыми сокровищами, с теми, которые успел собрать в отчаянной спешке. Харек не замедлил сообщить об этом своему приятелю. — Статус спешных разбойников не очень-то нам подходит, — вздохнул варвар. — Но, как ты говоришь, времена наступили тяжелые, и сегодня ночью мягкая постелька нас не ждет. Он поудобнее перехватил меч, и когда первый всадник подъехал поближе, шагнул на дорогу, одновременно поднимая вверх руку. На лице его сияла точно рассчитанная улыбка. Она ободряла и вместе с тем внушала угрозу. — Прошу прощения, сударь! — начал было он. Всадник придержал лошадь и стащил с головы капюшон. Взору Верзилы предстало измученное лицо, покрытое волдырями от ожогов и отмеченное там и сям клочьями опаленной бороды. Даже бровей и тех не было. — Отвали! — рыкнуло лицо. — Ты ведь Брафт из Пупземелья, если не ошибаюсь. Наконец пришла пора отметить некоторые особенности строения и космологии системы, в которую входит диск. На плоском мире существует два основных направления — в сторону пупа и в сторону края. Но поскольку сам диск вращается со скоростью 1 оборот в 800 дней, чтобы, как считает Рефоргул Крульский, равномерно распределять свою тяжесть по спинам поддерживающих его толстокожих, то выделяют еще два вторичных направления — по вращению и против оного. Основываясь на том, что крошечное солнышко, обращающееся вокруг диска, движется по постоянной орбите, в то время как под ним медленно поворачивается величественный плоский мир, нетрудно догадаться, что здесь существует не 4, а 8 времен года. Лето случается, когда солнце встает или садится совсем рядом с краем, а зима, когда светило находится в точке, удаленной от первой примерно на 90 градусов по окружности. Таким образом, в землях, расположенных у круглого моря, год начинается в свечельник, далее следует весна прима, за которой наступает лето. Перевалив через свою середину, день мелких богов, лето перетекает в осень приму, и вскоре все празднуют новый полугод с Рождества. Зима секундус, известная также как наматывающая, поскольку солнце в это время поднимается по направлению вращения, сменяется весной секундус, на пятке которой наступает лето номер два. Точка, отмечающая 3/4 года, приходится на ночь всех пустых. Согласно легенде, в эту ночь единственный раз в году все ведьмы и колдуны остаются в своих постелях. Но вот уже с деревьев облетают листья, по ночам землю схватывает морозец, то грядет зима разматывающая, в сердцевине которой, заледеневшей драгоценностью, приютился новый свечельник. Поскольку пуп плоского мира не избалован вниманием солнца, тамошние земли покрыты вечной мерзлотой. А вот край, напротив, область солнечных островов и благодатных деньков. Неделя на диске состоит из 8 дней, а спектр из 8 цветов. На плоском мире число 8 заключает в себе очень могущественную магию. Ни один волшебник никогда, ни в коем случае не должен произносить это число вслух. Почему все вышеописанное происходит так, а не иначе, не совсем ясно. Тем не менее, это отчасти объясняет тот факт, что богов на плоском мире не столько почитают, сколько проклинают. До Брафда дошло, что инициативу у него перехватили. — Исчезни, ладно? — попросил всадник. — У меня нет времени с тобой еще разбираться. Оглядевшись по сторонам, он добавил. — Это касается и твоего вшивого компаньона, который, судя по всему, прячется где-нибудь поблизости в любимом тенечке. Хорек подошел к лошади и вгляделся в расхристанную фигуру. — Да это же волшебник Ринсвит! — восхищенно воскликнул он, одновременно занося в память волшебниковое описание своей персоны, дабы отомстить на досуге. — Тот, думаю, голос знакомый. Брафт сплюнул и вложил меч обратно в ножны. Связываться с волшебником себе дороже выйдет. Тем более драгоценностей у волшебников раз-два и обчелся. — Для подзаборного волшебника этот тип слишком выпендривается, — буркнул он. — Ты ничего не понял, — устало отозвался всадник. — Я вас так испугался, что мой позвоночник превратился в кисель. Просто как раз сейчас я страдаю от передозировки страха. Я хочу сказать, что мне нужно прийти в себя. Тогда я смогу испугаться вас, как полагается. Хорек ткнул пальцем в сторону горящего города. — Ты что, прямиком оттуда? — поинтересовался он. Волшебник потер глаза, обожженные до красна рукой. — Я был там, когда начался пожар. Видишь, вон того, там, сзади. Он указал на дорогу, по которой все никак не мог доехать его спутник. Любимый метод верховой езды, усвоенный попутчиком волшебника, заключался в том, чтобы выпадать из седла каждые несколько секунд. — Но? — спросил Хорек. — Это его рук дело, — просто сказал Ринсвит. Брафт и Хорек разом поглядели на темный силуэт, который в данную минуту, сунув одну ногу в стремя, прыгал поперек дороги. — Что, настоящий поджигатель? — наконец удивился Брафт. — Да нет, — фыркнул Ринсвит. — Не совсем. Скажем так, воцарись вокруг полный и абсолютный хаос, этот человек стоял бы в самую грозу на вершине холма, одетый в мокрую медную кольчугу, и орал: «Все боги, сволчи! Пожрать есть что-нибудь?» — Можем поделиться останками цыпленка, — сообщил Хорек, — в обмен на рассказ. — Как его зовут? — поинтересовался Брафт, который, как всегда, не поспевал за ходом беседы. — Два цветок. — Два цветок? — удивился Брафт. — Вот это имечко. — Вы еще и половины не знаете, — проворчал Ринсвит, спешиваясь.